Глава 37. А вот и новый знакомый. А бабушка задумалась, как же помочь внучке с этими проверяющими. Не будет ей покоя, а если добавят людей, загнется совсем. Не делай это. Обдумав все, решила с утра к председателю пойти. Тем более, что в пятницу к ней никто не должен прийти. А если и будет кто с утра, так она к 10 успеет застать. После обеда Кате позвонил Сергей. Рассказал, что съездил удачно, сейчас возвращается домой, через час будет проезжать мимо и заедет к ней. Она улыбнулась. С трассы ближе сразу на Маковую, через Ильинское крюк 2 километра. Но ей хотелось увидеть своего Сережу, пусть хоть на 10 минут. Он приехал к ней почти в конце дня. Привез ей и бабушке пирожные в коробочке, сыну новую игрушку, пирамидку. Рассказал о разговоре в банке, а потом, уже уезжая, поцеловал в щечку. Ей было приятно, что он не наглеет, хотя от поцелуя в губы она бы не отказалась. Потом подумала, что всему свое время. Когда он уходил, она спросила, не сможет ли он ее в субботу отвезти в райцентр. Нужно купить что-то на ноги потеплее. «С утра не обещаю, но в 2-3 часа дня смогу отвезти. Ноги нужно держать в тепле». Вечером она с бабушкой пили чай с очень вкусными пирожными. Это было тирамису. Когда-то, очень давно, в прошлой жизни, она выкраивала себе деньги именно для того, чтобы иногда купить себе это пирожное. Оно было ее любимым. Сейчас у нее и деньги были, она даже откладывала, а пирожного не продавалось здесь. Бабушка ничего не рассказала о своих планах. С утра приняла маму с ребенком, выкатывала у него испуг. А потом пошла к председателю. «О, Светлана Акимовна, какими судьбами? Проходите в кабинет, садитесь, рассказывайте, с чем пришли». «Сергей Павлович, это проблема у вас и у внучки. Я по поводу проверяющих. Ведь заездят девку, да какие еще 2 деревни?» «Светлана Акимовна, а что я могу сделать?» «Знал бы, вообще медпункт не открывал. Мне же так же будет хуже. Может быть, вы как-то подсобите». «Подсобить-то я могу, но только если лично увижу. Ну, или вы сами что-то им в руки дадите. То, что перед этим побывает у меня в руках. Но лучше, естественно, чтобы я лично встретилась. Нам с вами лучше, чтобы они дорогу сюда забыли, или как?» «Пусть дорогу забудут. Я лучше на лекарства сам буду деньги давать. Найду, как выписать». «Куда, Кате, с малым ребенком по вызовам мотаться?» «Я буду ехать в район, вас с собой возьму, мы и зайдем к нужным людям. Не нужны мне эти проверяющие здесь». «Хорошо, так и сделаем, Сергей Павлович. Только заранее предупредите, чтобы людям не назначало в тот день прием». Она вышла из кабинета, довольная разговором. Конечно, понимала, что у председателя свои грешки есть. Ему не хочется, чтобы в его бумагах ковырялись. Ну, так давно бы выделял на лекарства деньги, с этого и началось все. А теперь бабушка помогать будет. Рад был и председатель, что Ворониха решила помочь. Ему было очень нужно. Во вторник или в среду, он уточнит, поедут они с Воронихой закрывать медпункт от постороннего взгляда. Катя и не догадывалась о таком. Она просто вела сегодня прием, народу было много. В обед привезла Андрюшу бабушке, принимала и после обеда. Вечером позвонил Сергей, сказал, что ему нужно будет завтра встретить одного человека на станции в 12:30. Поэтому он заедет за Катей с утра, а потом с ней поедет встретить того человека. Спросил, хватит ли ей час, чтобы купить нужное. «Сережа, конечно, хватит. Обувь куплю только и куртку себе. Это все есть в торговом центре». «Ну и договорились. Заеду в 8:30». Встречать он должен был друга. А может, просто хорошего знакомого того банкира. Тот сразу загорелся идеей и захотел встретиться с Сергеем, посмотреть его хозяйство, а потом все обдумать и решить, можно ли браться за такое дело. Вот Сергей не мог Кате отказать, решил с утра с ней в магазин поехать. От райцентра до станции 30 минут ехать, все и успеет. Ну а Кате что, она и так каждый день в 8:40 выходит из дома. Бабушка сначала хотела оставить Андрюшу дома, но потом махнула. Пусть привыкает будущий папа. Катя встала чуть раньше, немного ресницы подмахнула, губы подвела. Сергей сразу заметил, улыбнулся. В машине уже было установлено детское кресло для ребенка. И Катя это оценила, тоже обрадовалась. В торговом центре Сергей держал ребенка на руках, правда, не очень умело, пока Катя мерила обувь. Купила теплые войлочные полуботиночки, чтобы в кабинете зимой ходить. И на болото в холода ходить, такие все знают, дутики. Купила себе и бабушке сразу, ей тоже нужно в чем-то ходить. Курточку себе теплую на каждый день на работу, а бабушке теплую жилетку на молнии с карманами. Две пары варежек сыну и запасные штаны, колготок 5 штук. Вот и вся премия, и даже зарплаты чуточку. Уже в конце прямо забежала в аптеку со списком, на 2000 купила лекарств. Приехали на станцию почти впритык. Уже электричка подходила к платформе. Сергей сразу узнал в крепком мужчине лет 30 нужного человека. Подошел, представился, пригласил в машину. Предупредил, что там девушка и ребенок. Сейчас они заедут к ней домой, высадят их у дома и поедут к Сергею. Приезжего звали Антон. Сергей их представил. Антон по дороге расспрашивал о деревне, о селе, о том, как ходит транспорт. Вопросы задавал деловые, по теме. Спросил, есть ли детский садик. Когда узнал, что нет, спросил, как она будет работать или ребенок будет с бабушкой. «Я и сейчас работаю. Ребенок со мной. Я работаю фельдшером в медпункте. До обеда сын в соседней комнате находится. После обеда я его на бабушку оставляю. Ой, Сережа, забыла посмотреть, есть ли манежи в продаже. Это же в мебельном они или в детском?» «Я буду на следующей неделе и посмотрю, Катя. А у тебя же есть. Нужен еще один. Андрюша ходить начнет, буду оставлять с бабушкой». «Так вы работаете фельдшером? И с ребенком? Молодец, какая вы! А, простите, отец этого малыша где?» «Не знаю. Должен был уехать на стажировку в Америку после университета. Да он и не знает, что у него есть сын. Так что мы безотцовщина». «Не безотцовщина, Катя. Я усыновлю его», — ответил Сергей. «Если решишься», — ответила Катя и встретилась глазами в зеркале с Антоном. Он посмотрел очень внимательно на нее. Они уже приехали как раз, и Катя вышла с сыном из машины. Конечно, Сергей помог ей выйти, достал покупки и отнес их к дому. Потом чмокнул в щеку и уехал с Антоном к себе, показывать хозяйство. Катя же, переодевшись и помыв руки, накормила сына, потом тот поиграл новой игрушкой и лег спать. А Катя хвалилась обновками. Мерили с бабушкой сапожки. Бабушка бурчала, что Катерина транжира, но видно было, что обновкам рада. На осень жилетка, самое то, выйти из дома к колодцу или за дровами. Потом сели уже и сами обедать, и бабушка неожиданно спросила. «Ну что, понравился пассажир?» «Бабушка, при чем тут?» А потом замолчала. «Кому она возражает?» «Да, он симпатичный, не юморист, как тот Игорь. Но зачем ему я, да еще с ребенком?» «Да и так, ну-ну», — только и сказала бабушка. Сергей, накормив с дороги гостя отцовским фирменным борщом, повел показывать свое детище — коровник, свинарник, помещение под сыроварню. Антон рассматривал все, помещение под сыроварню похвалил. Предложил немного переоборудовать, дальше они рассматривали проект. Понравилась Антону и чистота на фермах, что работают механизмы, что навоз вывозится и складируется. В общем, похвалил, что все толково. Молоко на молокозавод отвозит, свиней на мясокомбинат. А вот то, что на месте решил перерабатывать продукцию, это отлично. До полуночи спорили и обсуждали все. Антон уже решил, что будет с Сергеем работать. Да и Сергею понравился будущий компаньон. Прямая противоположность Игорю. Предложил Антон серьезные вопросы оставить на завтра-послезавтра. Это сразу не решается. Он сделает свои расчеты, вместе потом и обсудят. В воскресенье с утра еще раз осмотрел все Антон, уточнил некоторые цифры и попросил отвезти его на станцию. Проехали через село, рассмотрел он площадь с медпунктом, правлением, магазином. Такой подход был Сергею по душе. Только бы они договорились и сошлись в суммах.